Глава вторая. Ночь. Продолжение. Он прошел всю Богоявленскую улицу. Наконец пошло под гору. Ноги ехали в грязи, и вдруг открылось широкое, туманное, как бы пустое пространство, река. Дома обратились в лачушки, улица пропала во множестве беспорядочных закоулков. Николай Всеволодович долго пробирался около заборов, не отдаляясь от берега, но твердо находя свою дорогу и даже вряд ли много о ней думая. Он занят был совсем другим и с удивлением осмотрелся, когда вдруг, очнувшись от глубокого раздумья, увидал себя чуть не на середине нашего длинного мокрого плашкотного моста. Ни души кругом, так что странно показалось ему, когда внезапно, почти под самым локтем у него, раздался вежливо-фамильярный, довольно, впрочем, приятный голос с тем услащенно скандированным акцентом, которым щеголяют у нас слишком цивилизованные мещане или молодые кудрявые приказчики из гостиного ряда. «Не позвольте ли, милостивый господин, зонтиком вашим заодно позаимствоваться?» В самом деле какая-то фигура пролезла или хотела показать только вид, что пролезла под его зонтик. Бродяга шел с ним рядом, почти чувствуя его локтем, как выражаются солдатики. Убавив шагу, Николай Всеволодович принагнулся рассмотреть, насколько это возможно было в темноте. Человек росту невысокого и вроде как бы загулявшего мещанинишки. Одет не тепло и неприглядно. На лохматой курчавой голове торчал суконный мокрый картуз с полуоторванным козырьком. Казалось, это был сильный брюнет, сухощавый и смуглый. Глаза были большие, непременно черный, с сильным блеском и с желтым отливом, как у цыган. Это и в темноте угадывалось. Лет должно быть 40 и не пьян. «Ты меня знаешь?» — спросил Николай Всеволодович. «Господин Ставрогин, Николай Всеволодович, мне вас на станции, едва лишь машина остановилась, в запрошлое воскресенье показывали. А кроме того, что прежде были наслышаны...» «От Петра Степаныча? Ты... ты Федька каторжный?» «Крестили Федор Федоровичем. Досели природную родительницу нашу имеем в здешних краях, старушку Божию. К земле растет, за нас ежедневно день и ночь Бога молит, чтобы таким образом своего старушечьего времени даром на печи не терять». «Ты бегла из каторги?» «Переменил участь. Сдал книги и колокола, и церковные дела, потому я был решен вдоль по каторге-с, так отчинно долго уж сроку приходилось дожидаться». «Что здесь делаешь?» «Да вот день да ночь, сутки прочь. Дяденька тоже наш на прошлой неделе в остроге здешним по фальшивым деньгам скончались, так я по нем поминки справляя 20 камней собакам раскидал. Вот только и дело нашего было пока. А кроме того, Петр Степанович паспортом по всей России, чтобы примерно купеческим, облагонадеживают, так тоже вот ожидаю их милости. Потому, говорят, папаша тебя в клубе Аглицком в карты тогда проиграл. Так я, говорит, несправедливым сие бесчеловечие нахожу. Вы бы мне, сударь, согреться на чаек 3 целковых соблаговолили?» «Значит, ты меня здесь стерег. Я этого не люблю». «По чьему приказанию?» «Чтобы по приказанию, то этого не было с ничего. А я единственное человеколюбие ваше знамши, всему свету известное. Наши доходишки, сами знаете, либо сено клок, либо вилы в бок. Я вон в пятницу натрескался пирога, как Мартын мыло. Да с тех пор день не ел, другой погодил, а на третий опять не ел. Воды в реке сколько хошь, в брюхе карасей развел. Так вот, не будет ли вашей милости от щедрот, а у меня тут как раз неподалеку кума поджидает, только к ней без рублей не являйся». «Тебе что же, Петр Степанович, от меня обещал?» «Они не то чтобы пообещали, а говорили на словах, что могу, пожалуй, вашей милости пригодиться, если полоса такая примерно выйдет,